и в том, что его убили, словом, во всех грехах. В основе всего этого лежит потрясающее непонимание арийско-семитской проблемы, стержневой проблемы истории. Страшное умопомрачение, передергивание библейских цитат, игнорирование сути и контекста Библии и Талмуда. Страшное, патологическое умонастроение даже крупных интеллектуалов. Все содержание Библии надо понимать не в буквальном смысле, не в физическом расовом, а в духовном. И именно в таком смысле предстают перед нами взаимоотношения евреев и, если хотите, гоев. Примечание. Уже давно, казалось бы, утвердилось аллегорическое, знаковое понимание Библии, без которого просто нельзя поверить во все ее сказки о беспорочном зачатии, воскрешении мертвых, хождении по волнам и так далее. Уже понимают, что библейские тексты надо расшифровывать, извлекать из них семантику, но по-прежнему не понимают, что в Библии нет, собственно, истории евреев, а есть символьное изложение истории всего ефетического мира, нашей с вами общей истории. Да и в самой жизни надо видеть духовную основу. Что это значит? А вот что. Физически евреи вошли в жизнь многих наций и народов, а духовно – наоборот. Все другие нации и народы вошли в интеллектуальный, религиозный, духовный дом, возведенный иудеями. Что составляет духовный мир? Душу украинцев, поляков, немцев, итальянцев, французов, да любой европейской нации. Христианство с его Богом, Троицей, апостолами и их учениями, Библией, молитвами, моралью, заповедями, искусством. Мы уже говорили, что основное содержание всей европейской живописи, поэзии, библейско-христианское, философии, Кант, Гегель, Фихте, Соловьев, Розанов, Бердяев, образом жизни, праздниками, обрядами, верованиями, обликом городов, златоглавая Москва, соборы Рима, киевские церкви и так далее. Откуда все это? Разве не от Израиля? Ведь вся древнерусская книжность по содержанию именно оттуда. А чьи имена мы носим? Мария, Андрей, Петр, Павел, Иосиф, Яков, Иоанн и другие. Откуда они? Зайдите в алтари наших церквей, как и еврейские скинии, разделенные надвое. Там еврейские семисвечник, ковчег и другие атрибуты. Посмотрите на иконостасы, там израильско-галилейские лики. Слушайтесь в церковное песнопение. В них прославляется Израиль и его царь Христос, его святые. Так как же можно изгонять, уничтожать евреев? Физически, пожалуй, их можно убить, что и делали гитлеровцы. Но можно ли изгонять и уничтожить свою душу, свой духовный храм? Ведь это не Сим поселился в шатрах Иофета, а наоборот, Иофет – приживальщик у Сима в духовном смысле. В Библии каждая мелочь важна. И сказано буквально, «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых». Получается, кукушка выживает птенцов из того гнезда, куда ее подселили. Так что же нет проблем? Одно недоразумение. Упомянутый народ господствует над всем миром, но абсолютная воля предоставляет этот народ его случайной судьбе, творя над ним суд. Гегель. Есть проблемы, проблемы нашего сложного, неоднозначного и жестокого мира. Вот важно понять, Библия не история иудейского народа в обычном понимании. Библеисты доказали, что и исход евреев, и приход их в землю обетованную и прочее, если и были в действительности, то совсем не в таком виде, как представлено в Библии. Здесь смысловая вязь событий. Это первое. Второе, Библия не программа для самих евреев, а программа для всей ефетической расы. Здесь представлено не то, что было, а что должно быть. дана в свернутом виде информация.